Глава 18. Сент-Феликс, август 1957. Клара с гордым видом стоит перед домом на Харбор-стрит. Она до сих пор не может поверить, что это ее собственный магазин. Все произошло так быстро. Еще вчера она шила наряды для себя и нескольких городских дам, которые приходили к ней с тканью и своими эскизами. И тут вдруг пожилой портной, у которого в этом доме располагалась допотопная мастерская, неожиданно умирает. И она из третьих рук узнает, что домовладелец хочет сдать помещение как можно скорее. Когда Клара пошла к нему и предложила взять дом в аренду, он сначала посмеялся над ней, как она и ожидала. Но она предоставила ему очень подробный план работы магазина. И что было важнее в его случае, расписала, как она будет делать прибыль, чтобы еженедельно платить аренду. После долгих уговоров и выплаты суммы за первый месяц, съевшей все ее сбережения, домовладелец наконец согласился. И она открыла собственное ателье, которое постепенно стало обрастать заказами. Так что она уже задумалась о расширении штата. «Славный наряд», — говорит Арти, чье отражение возникает в витрине рядом с Кларой, разглядывающей обновленную экспозицию. На старом манекене красуется ее последнее творение — красно-белое ситцевое платье с крохотными желтыми первоцветами на корсаже и пышной юбкой с огромным подъюбником. Композицию дополняет небольшой букет желтых цветов, которые она купила в лавке ниже по улице, а вазу с водой спрятала под большой соломенной шляпой. «Спасибо». Клара слегка напрягается. Хотя с того дня, когда она разъяренно вытолкала коляску Мэгги из мастерской, прошло больше месяца, она все еще не простила его. «Как дела?» — спрашивает Арти, желая продолжить разговор. Он скучал по Кларе и Мэгги после того, как уроки рисования так внезапно прекратились. «Спасибо, отлично», — отрывисто говорит Клара. «Здорово, здорово. Вы определенно произвели впечатление здесь, в Сент-Феликсе. Я вижу, многие дамы носят ваши наряды». «Вот как?» — говорит Клара, гадая, откуда ему может быть известно про это. «Он что, обращает внимание на ее витрину? Всякий раз, когда она выставляет новую модель, не менее 5 дам делают заказ. А теперь еще молодые девушки желают, чтобы появились их размеры. Она едва справляется с таким наплывом». «Да, и они очень симпатичные. А то, что на вас, тоже ваша работа?» «Конечно». «Очень мило», — одобрительно говорит Арти, оглядывая ее с головы до ног. «Мне нравится цветовая гамма». Сегодня на Кларе белое платье с ярким зелено-голубым морским принтом. Расцветкой оно слегка напоминает картину, которую Арти писал на утесе в тот день, когда нес Мэгги к мольберту. Для нее это новый опыт. Она экспериментировала с вышивкой по рисунку, чтобы придать платью уникальную текстуру. И была исключительно довольна конечным результатом. Но пока она строчила на своем маленьком зингере, очень стараясь не думать об Арти, хотя рисунок подталкивал ее мысли в том направлении. «Напоминает одну из ваших картин», — говорит Клара. «Напоминает одну из моих картин», — одновременно говорит Арти. Арти улыбается. «Как Мэгги?» — спрашивает он, чувствуя, что Клара, пожалуй, немного смягчилась. «Отлично, идет на поправку». «Здорово, здорово. По-прежнему рисует?» Клара снова поворачивается лицом к витрине. «Да», — тихо говорит она. «Похоже, благодаря вам она вошла во вкус». «Я рад». Арти смотрит сквозь стекло в магазин. «Она там? Хотелось бы взглянуть на нее». «Нет, ее сейчас нет. С тех пор, как я начала работать, я плачу одной девушке из местных, чтобы присматривала за Мэгги в дневное время. То есть, пока она не пошла в школу. Это лучше, чем если бы она весь день сидела со мной в магазине». «Здорово». Арти кивает. Я рад, что она проводит время на свежем воздухе. Хотите сказать, я стала бы держать ее здесь весь день, в заперти? Снова ощетинивается Клара. Ни в коем случае. Я знаю, что ей нравится бывать на людях только и всего. Она мне говорила. Он прав. Мэгги действительно больше нравится бывать на свежем воздухе, чем сидеть в помещении. Но Клара не станет в этом признаваться. Ну, сейчас ее нет. Так что если у вас все, то мне надо заняться делами. Конечно, говорит Арти в присущей ему спокойной манере. И мне тоже. Буду делать наброски для заказной работы. Замечательно. И что за работа? Городской совет заказал несколько картин Сент-Феликса. Не только традиционные виды гавани и моря, но и других мест, в том числе Харбор-стрит. Так что в ближайшие дни вы меня еще увидите. Как удачно, любезно говорит Клара. Для вас, я хочу сказать. Колко добавляет она. Думаю, да. Он с легкостью пропускает ее нападки мимо ушей. Жду не дождусь, когда буду рисовать вас в вашем магазинчике. Нет уж, увольте, возражает Клара. Магазин рисуйте сколько душе угодно, а меня не надо. Вам ясно? Арти пожимает плечами. Я просто пошутил. В любом случае, им нужны строения. Ну и отлично. Кларе немного неловко из-за того, что она так бурно отреагировала. Тогда ладно. Но если бы вы согласились позировать, портрет вышел бы замечательный. Предлагает Арти. Только дайте знать в любое время. Бесплатно. Хотя не уверен, что смогу в точности изобразить ваше прекрасное лицо. Я учту. Клара к своей досаде сильно краснеет. Ловлю вас на слове, говорит Арти. Ну, мне пора. До скорого. Он небрежно машет ей и отправляется вниз по улице с закинутой через плечо холщовой сумкой, в которой, как предполагает Клара, хранит свой инвентарь. «До свидания, Артур», — говорит она чуть дольше, чем следует, задерживаясь взглядом на его удаляющейся фигуре. «Мамочка, это был Арти?» — доносится до Клары голос Мэгги. Она оборачивается и видит девушку в сшитых ей нарядах, юбке с анютиными глазками и в облегающей фиолетовой блузке в тон, толкающей коляску по брусчатке. «Он приходил ко мне?» «Привет, Бэбс», — обращается Клара к девушке. «Да, милая», — говорит она Мэгги. «Он спрашивал про тебя». «И что ты сказала?» «Я сказала, что с рисованием у тебя все прекрасно. А это новый набросок?» Мэгги гордо держит в руке что-то похожее на фанерку. Она передает ее Кларе. «Отлично!» — восхищается Клара. «Это же рыбацкая лодка в гавани!» «Это Фредди помог мне!» — кивает Мэгги. «Фредди?» — Клара смотрит на Бэбс. «Старик, который рисует возле своей хибары в гавани!» — объясняет Бэбс. «Мэгги нравится наблюдать за ним. Сегодня он дал ей красок и позволил рисовать. Это ведь ничего?» Бэбс слегка обеспокоена. «Конечно», — кивает Клара. «Я рада, что ты хорошо проводишь время, Мэгги». «Я бы предпочла рисовать с Арти», — ворчит Мэгги. «Фредди очень добрый, но с Арти гораздо веселее». «Ну, спасибо, Бэбс». Клара берется за спинку коляски. «Завтра в то же время хорошо? Или тебе удобнее днем?» «Мне все равно», — пожимает плечами Бэбс. «Берти, мой парень, сейчас на службе. Так что я не очень занята. Хотите, покажу, какой он в форме?» Она роется в сумке и достает фотографию молодого человека в униформе королевских ВВС. «Красавчик!» Клара глядит на фото. «Да», — гордо говорит Бэбс. «Мне всегда нравились мужчины в форме. А вам?» Клара недолго молчит. «Да, Бэбс, так уж получилось, что и мне тоже». Изображение начинает расплываться и скручиваться. Яркая фиолетовая блузка Бэбс исчезает вместе со всем прочим. И мы с Джеком поворачиваемся друг к другу. «Хорошо, что Мэгги продолжает рисовать», — говорит Джек, когда мы откидываемся назад в креслах. «От этой Клары просто холодом веет. Бедняга Арти все время получает от нее по шее. Просто она очень правильная, вот и все, говорю я, по-прежнему думая о том, что только что увидела. Может быть, тот человек, с которым рисовала Мэгги, тот самый художник, о котором рассказывала Лу? И ей не нравится Арти. Это по ее лицу видно. Да ну, говорит Джек. Будь я на его месте, давно бы обходил ее стороной. А наш паренек Арти все не сдается. Но только я думаю, что среди женщин встречаются очень крепкие орешки. Он хитро косится в мою сторону, но я делаю вид, что не замечаю. «Крепкие орешки?» — в свою очередь интересуюсь я. «Это вы на что намекаете?» «Что с ними надо больше стараться, чем с остальными, только и всего». «Те, с которыми не надо стараться. Обычно этих стараний не стоит», — парирую я. «Вы о чем, Кейт? Я вас не понимаю», — ухмыляется Джек. «Нельзя ли поподробнее?» «Вы прекрасно все понимаете, Джек. Так долго служить в армии и обойтись без этого, я вас умоляю». «Конечно, понимаю. Это я прикалываюсь», — подмигивает Джек. «Извините, иногда это уж слишком просто». «Вы скучаете?» Осмеливаюсь я, раз уж затронули этот вопрос, но понимаю, что он в любой момент может сменить тему. «По армии, я хочу сказать, прежде чем вы начнете перекручивать мои слова». «Да, скучаю», — задумчиво говорит Джек. «Не столько по месяцам, проведенным на чужбине посреди пустыни, сколько по самой организации, по армейским будням. Там всегда знаешь, что делать и где нужно быть. Каждый день это вызов. И этого мне не хватает». «Это одна из причин, почему вы открыли магазин?» — спрашиваю я, пока он явно расположен к беседе. «Конечно, Сент-Феликс — отличное место для жизни. Но магазины... их построили так давно, и вообще они не подходят для передвижения на колясках». Джек смотрит на меня привычным невозмутимым взглядом. «И улицы, мощеные брусчаткой. Должно быть, вам трудно по ним передвигаться. Это вызов, да?» Он не отвечает, и я продолжаю. «Вы могли бы арендовать помещение где угодно, там, где было бы проще. Но вы предпочли здесь. Я думаю, вы решили снова бросить себе вызов». Джек все так же пристально смотрит на меня. «Возможно, вы правы». Наконец соглашается он. «Для колясочника это не самое подходящее место. Но мне нужно было проверить себя и понять, что я не только могу сам заниматься бизнесом, но и делать это в непростых условиях». «И как вы себя ощущаете? Вам хватает трудностей?» «С магазином все оказалось не так плохо, как я думал. В этом смысле Бронте настоящая находка. Не знаю, как я обходился бы без нее. Сент-Феликс тоже отличное место. Я привык к брусчатке, и теперь, когда у меня есть новая коляска, полюбил бывать на пляже. Но знаете, что оказалось самым сложным?» Я мотаю головой. «Встреча с вами». «Со мной?» Потрясенно спрашиваю я. «Но почему? Что я вам сделала?» «Снесли мне крышу». К своему удивлению, слышу я. «Вы действительно мне нравитесь, Кейт. Пора вам это знать. Очень нравитесь. Я бы не смог придумать лучшего предлога, чем этот». Он указывает на мольберт. «Чтобы проводить время с вами. Иначе вы не приходили бы сюда по вечерам». «Это неправда. Откуда вы знаете?» «Просто знаю». «Но откуда?» – требовательно спрашиваю я. Джек переводит взгляд себе на ноги. «А, понятно. Хотите сказать, раз вы в кресле, значит, не можете меня заинтересовать? Думаете, я такая пустышка? Хорошенького же вы обо мне мнения». «Кейт, со мной это случалось уже не раз». «Меряете меня общей меркой? Это нечестно». «Скорее, привычной меркой». Я бросаю на него негодующий взгляд. Мы сидим бок о бок перед мольбертом и смотрим друг на друга с вызовом. И тут происходит что-то странное. Я чувствую, как меня пробирает изнутри. Не удар молнии или что-то столь же разящее. Это скорее дерзкий порыв. «Значит, Джек считает, что я чопорная и правильная, как Клара. Но я ему покажу. И прежде чем успеваю сообразить, я наклоняюсь и крепко целую Джека в губы. Достаточно долго, чтобы у него не осталось сомнений в моих намерениях. Когда я отстраняюсь, он все так же пристально смотрит на меня. Но теперь скорее с выражением потрясения, чем вызова. «Неожиданно, да?» — интересуюсь я, ничуть не раскаиваясь в своем поступке. «Это точно». «А не надо меня мерить общей меркой», — говорю я. «Я сама по себе и сама принимаю решение». «Должен сказать, это было одно из лучших твоих решений», — улыбается Джек. «Хочешь еще разок?» «Пожалуй, как-нибудь», — поддразниваю я, наслаждаясь внезапным чувством свободы. «Буду с нетерпением ждать этого момента», — говорит Джек. «С огромным нетерпением».